Глава 67. День рождения. Грустный праздник. Еще я купила Виоле чудесный розовый костюмчик на распродаже в Милане. От Шанель. Прелесть. Вот, посмотрите на телефоне ее фото. Правда, малышка чудо? Да вы ешьте, ешьте, а то скоро уже будет паста. Улыбалась мне пышногрудая именинница, сестра Роберта, и подкладывала в тарелку равиоли и каких-то каракатиц. Я испугалась, что мне прямо сейчас станет дурно. Мы сидели в душном зале ресторана уже 3 часа. За это время хозяевами и их гостями, рассевшимися вдоль уходящего за горизонт стола, были съедены годовые запасы продуктов какой-нибудь Тульской области. Каждая хозяюшка приносила еще и свое блюдо. Его нужно было попробовать, похвалить и заметить что-то типа «А я добавляю в этот салат тертое яблочко». Разговоры за столом были только о готовке и одежде. Каждый из гостей подробно докладывал, что он съел со времени прошлых посиделок и что купил. Особым успехом пользовались рассказы об обновках для детей. Причем сами дети носились тут же вокруг стола, кидались виноградом и вопили. Когда уже 5-й телефон с фотографиями карапузов в платьицах и комбинезонах, обойдя всех гостей по кругу, дошел до нас с Машкой, а в тарелке плюхнули по куску лазаньи, я поняла, что больше не выдержу. Упаси вас Бог от итальянского застолья, бессмысленного и беспощадного. Толстенький друг Роберто жужжал мне в ухо про этапы купажирования вина и извлечения фенольных веществ из мезги в сусло, когда я просто взвыла. «Машка, пойдем уже спрашивать про завещание». До этого Роберто дважды отвертелся. «Сейчас нельзя, все едят антипасту». «Теперь не время, все едят пасту». Но когда мы все же подошли к Симоне, и Роберто заикнулся о завещании Игоря, она стукнула его поварёшкой по лбу. «Ну ты и болтун, не слушайте его». «Вы только кивните, новое завещание вступило в силу», – перегородила Машка ей дорогу. Симона на секунду посерьезнела. «Я не могу говорить на эти темы, а ты…» – любовно потрепала она Роберта за локоны. «Еще у меня получишь. Хочешь, чтобы я осталась без работы?» И уплыла за новой порцией еды, покачивая красивыми бедрами. Роберто заглянул Машке в глаза с видом щенка, пойманного за деланием на полу лужи. «Иди за стол», – скомандовала ему Машка, а мне шепнула. «Пойдем к бармену, попросим позвонить. Если меня заставят съесть еще хоть крошку, я за себя не ручаюсь». В соседнем зале было тихо, заведение принадлежало дяде Симоне, и сегодня для других посетителей он его закрыл. «Я тут подумала», — говорила мне Машка, пока мы пробирались между пустыми столиками к барной стойке. «В кино преступники часто пользуются условленной системой звонков. Например, 2 коротких, 1 длинный. Надо попробовать. Вдруг Эля тоже детективов насмотрелась». Машка подошла к скучающему бармену с сальными глазками, призывно улыбнулась. «Можно ваш служебный телефончик, а то мой сел?» Набрала номер 2 раза и сбросила. 3-й звонок включила на громкую связь. И мы с ней стали ждать. Никто не отвечал. Машка уже хотела нажать отбой. Как вдруг что-то щелкнуло, и женский голос сказал: «Алло?» Машка замерла. Я вцепилась в барную стойку. Там помедлили, и голос неуверенно, будто издалека, спросил: «Это ты, Эля?» Машка неразборчиво хмыкнула. «Я думала, ты не позвонишь». Грудной женский голос зазвучал громче. И я, наконец, его узнала. Это была Марина. Судя по всему, пьяная в хлам.